Глава 7. «Сегодня прямо все валом повалили», — удивилась Рози. «Эти двое из уголовной полиции опять здесь были». «Ну и как? Тебе чей пиджак больше понравился?» «Который на шефе». «А как ты узнала, что он шеф?» «Да он не ел ничего». «Начальство питается сознательно...» «Холестерина избегает», — сказал Бреннер, прежде чем отправить в рот очередной кусок печеночного паштета. «А вот Синдалка не такой. Он у меня тут тоже сегодня уже был». «Синдалка из патологоанатомического?» «Нет, из государственной проверки девственности». Потому как Рози была такой человек, она просто не в состоянии была нормально сказать «да». «Он обычно только после обеда приходит. Каждый день по донорскому сердцу, а все равно тощий, как карандаш. Может, он спортом много занимается?» «Хе-хе-хе. У него один спорт, знай себе, трупы режет». «Значит, от этого?» «Что?» «Не толстеет. От трупного яда», — с убийственной серьезностью заявил Бреннер. «Хе-хе-хе». Бреннер подбирал последним куском хлеба горчицу, а Рози рассказывала. «Этих-то, Штенсля с Ирми, ему друг из дружки вырезать пришлось». «Что значит вырезать друг из друга?» «То и значит, вырезать друг из друга», — объяснила Рози. «Потому что пуля прошла сначала через его язык, а потом через ее язык. А из-за жара от пули оба языка сплавились». «Хе-хе-хе». «А что?» «Правда», — заупрямилась Рози. «Ты что думаешь, Синдалка мне какую-нибудь ерунду рассказывать станет?» «Ну, у него и работенка». Собственная профессиональная деятельность опять вдруг предстала перед Бреннером в более розовом свете. «Ужасно!» — скривилась Рози, разрезая пленку на килограммовой упаковке белых колбасок. «Такой язык — просто ужас какой-то! Ты когда-нибудь говяжий язык ел?» «Конечно, я тоже. И больше никогда в жизни не буду». «Они там лечо на него кладут, чтобы язык этот не очень видно было. Пупырышки и все такое. А я лечо-то с самого начала дочисто съела». «Это была ошибка». «Это точно. Потому как ты вдруг видишь у себя на тарелке коровий язык. Форма вся как есть, и пупырышки, и все-все». «Да, ничего себе. А потом ты его ешь, и вдруг понимаешь, что у тебя на языке язык». «Я тебе говорю, ужасно. То ли корова тебе язык жует, то ли ты коровий язык, уже и не разобрать». «Да-да, Синдалке нельзя быть таким чувствительным. А он вообще бесчувственный. Ему это в самый раз». «Вот я так и подозревал. Знаешь, что он про сплавившиеся языки Штенсля и Ирми сказал?» — ухмыльнулась Рози. «Откуда мне знать?» «По крайней мере, это был союз на всю жизнь». «Если так смотреть, то он прав. Чего доброго, Николь еще завидовать будет». «Что еще за Николь?» «Секретарша Штенсля в банке крови. Вон там, на той стороне. Они с Ирми из-за Штенсля такую войну вели. Просто куда там?» «Хы-хы-хы», — подумал про себя Бреннер. И просто отправился прямиком в банк крови. Когда Бреннер туда вошел, то ему показалось было сначала, что он ошибся, хотя он уже энное число раз там был. Ведь водителям скорой приходится чаще всего ездить за консервированной кровью и развозить эти консервы по больницам. Это и составляет самую большую часть всех дерьмовых поездок. Но обычно он бывал здесь по утрам, когда все прямо кишело от медсестер и водителей, выстраивавшихся в очередь за консервированной кровью. А теперь все абсолютно вымерло. Окошко выдачи консервированной крови мало чем отличалось от окошка камеры хранения на вокзалах, откуда они все время возили запертых в ячейки бомжей. Только что за окном выдачи сидел не вокзальный служащий. На полу неподвижно лежала молодая женщина. И хочешь верь, хочешь нет. Бреннеру прежде всего бросилось в глаза, как красиво лежали на паркетном полу вокруг головы ее каштановые волосы. И только во вторую очередь, что белый сестринский халат задрался до самых бедер. Причем мне всегда было непонятно, почему это в больницах все люди должны всегда быть в белых халатах. Даже Рози из ларька всегда носит белый халат, полностью заляпанный горчицей и кетчупом. Тут уж можно сказать, ей-то он хотя бы нужен, но зачем белый халат секретарши в офисе банка крови? Кровь ведь полностью стерильно упакована. Тут же не как у Рози. Может, просто больнице так удобнее, когда можно отличить персонал от пациентов. Вот видишь, скорее всего, по этой причине. «Стучать не умеете?» — спросила Бреннера мертвая женщина, все еще не пошевелив при этом ничем, кроме губ. «Я стучал». Она открыла глаза и, честно говоря, я еще никогда не заглядывал в глаза марсианину, но представляю себе их примерно так же. Нет, не подумай, вовсе не зеленые, а карие, но по форме совершенно ненатуральные, косые марсианские глаза. И взгляд, как бы это сказать, гипнотический. Когда я делаю свои упражнения, я иногда так расслабляюсь, что стука уже не слышу. Что теперь вместо «на работе спать» говорят «упражнения делать»? Чего ерунду городить «на работе спать»? И с таким же порывом, как она это произнесла, она тут же перекатилась на бок. Знаете, что самое главное? Никогда нельзя вставать из положения лежа на спине. Сначала всегда надо перевернуться на бок. Затем она стала вставать так благоговейно, что можно было подумать, за этим скрывается какая-нибудь религиозная практика, буддизм там или что-то в этом роде, когда им коров нельзя есть. Раньше-то мы над ними смеялись, а теперь коровье бешенство. И теперь они над нами смеются. Бреннеру показалось, что даже волосы падают ей на спину, как в замедленной съемке. Может, по этой причине на ней и был надет белый халат. Ее каштановые волосы отлично контрастировали с ним. Очень живые волосы у нее были. А только что на паркетном полу они показались Бреннеру мертвецкими волосами. Потом она, наконец, обдернула сестринский халат, села на вертящийся стул и вдруг этак официально взглянула. «Чем могу служить?» «У меня сегодня наряд на упражнение с вами». «Очень остроумно. Знаете, Да, у меня постоянно такие ужасные головные боли. Мигрень. А врач сказал, что все это от мышечного спазма в области затылка. Тут только упражнения и могут помочь. К сожалению, больничная касса больше не оплачивает упражнений. Но мне посоветовали, сходите в канцелярию банка крови, там бывают упражнения под столом. Очень, очень остроумно. Ты скажешь, это было несколько навязчиво, когда Бреннер стал так разговаривать. Ну, вроде того, как раньше мужчины себя вели. Но я тебе на это вот что скажу. Ведь недаром же говорится, разговоры сближают людей. И еще через парочку очень остроумно уже выясняется, что секретарша и в самом деле делала упражнения от головной боли. А после того, как оба спортивных пиджака выжили ее как губку, в третий раз за две недели ей срочно потребовалось заняться своими упражнениями. И наоборот, она поняла, что Бреннер был по головной боли экспертом номер один. А ты знаешь, чем хороша головная боль? Ее карие глаза взглянули на него с таким удивлением, как будто к ней впервые в жизни обратились на «ты». Но сказать она ничего не сказала. По крайней мере, знаешь, что у тебя еще есть голова. Очень остроумно. Потому как если ты пустишь кому-то пулю в голову, то у того уже даже и головной боли не остается. Но я никому в голову пулю не пускаю. Но ведь как-то должна была попасть пуля в голову твоего шефа. Думаешь, что говоришь. Хотя он и был плохим шефом, бездельником, всю работу на меня сваливал. Но за это я бы его, конечно же, стрелять не стала. Значит, ты его застрелила не за то, что он был плохим шефом, а за то, что был плохим любовником. Тут мне придется слегка покритиковать Бреннера. До этого у Рози, можно сказать, шутка была, когда он ей сказал, что она застрелила Штенцля. Но тут уж шутки кончились, и глаза Николь можно только отчасти принять как извинение. Я себе такой метод, насколько могу объяснить, только тем, что молодой запалил у него костер под задницей. А когда у тебя под задницей горит костер, тут уж ты гораздо более склонен действовать нахраписто. Когда он увидел, что Николь распахнула свои глаза как можно шире, включив третью передачу, чтобы удержать влажную пелену слез, он это тоже заметил. Про свой наскок. Теперь, значит, такой прием. Нужно сказать что-нибудь приятное. И как? Помогают эти упражнения от головной боли? С улыбкой обратился он к Николь. Сначала что-нибудь приятное, потом что-нибудь интересное. С тех пор, как я на скорой работаю, у меня больше голова не болит. Николь взглянул на него недоверчиво. У нормальных людей там обычно голова как раз начинает болеть. Тогда Бреннер показал ей пачечку лекарства, которое ему продал Черни, потому как он по своей натуре дельца неутомимо приторговывал наркотическими веществами. Мне бы не хотелось сболтнуть сейчас лишнего, ничего такого трагического, но благодаря своим контактам с врачами Черни собрал небольшой набор пробных упаковок лекарств и продавал их среди своих знакомых. Так, немножко для заработка. Не то чтобы всерьез, это точно. Каждый день по одной перед завтраком, и с тех пор ни разу приступа не было. Только теперь слезы окончательно исчезли из марсианских глаз. Бреннер это точно рассмотрел, когда она вытаращила глаза, глядя на его пачку с лекарством. Потом она вышла из комнаты и через пару минут опять вошла с огромной красной папкой, из которой стала зачитывать ему про побочные действия. «Ты уже сколько их принимаешь?» «Месяца 3-4». «Ты еще радоваться должен, если тебя на свалку примут как особо опасные отходы», — ахнула она. «На твоем месте я бы сразу легла в отделение интенсивной терапии. Сейчас же дай сюда эту отраву». При этом она так распахнула ему свои глазища, как будто это были отверстия контейнера для сбора старых лекарств. Бреннер без возражения протянул ей таблетки, потому что дома у него была припасена еще одна сотенная пачка. Не 100 таблеток, 100 упаковок. «Не понимаю, отчего это все водители на скорой такие токсикоманы?» — покачала головой Николь. «Эта трава у тебя точно от черни. А ты это точно от Штенцля знаешь», — повторил Бреннер ее интонацию. «Не городи ерунду. Про то, что черни таблетки достает, все знают. Жадный пес. Вот к кому бы я повнимательнее присмотрелась на месте полиции. Потому что этот совсем без совести. И кроме того, он единственный, кому выгодна смерть Штенцля. Потому что он получит должность Штенцля и превратится из мелкого торговца в крупного». «Ерунда. Про Лео можно сказать много плохого, но к торговле таблетками он отношения не имел». «Но к черни все-таки имел, да?» «Черни кому угодно любую сделку в состоянии навязать. А потом она только ему одному выгодной оказывается. У него с каждым вторым работником больницы заключен договор на страхование жизни того, кто дольше проживет. Но умирает-то, ясно, не черни, умирают, ясно, другие. У него и со Штенцлем был такой договор. Я же тебе говорю. Ну как же он себе это может позволить? Страховки ведь стоят сколько? Что значит позволить? Он ведь добывает договоры для страховой компании. Одни комиссионные покрывают уже половину его собственного взноса. У него якобы больше сотни договоров заключено, каждый по меньшей мере на миллион. А по статистике, из 100 человек за год один умирает. Я в статистике ничего не смыслю. А иначе бы все люди больше 100 лет жили. Да, если так посмотреть. Только нужно, конечно, учитывать возрастную пирамиду. Это очень дотошный расчет, какое будет соотношение между страховыми выплатами и смертностью. Страховые общества ведь тоже не дураки. Страховые общества нет, а люди дураки. Этот черни уже все давно со страховой компанией тайно обговорил. И ты думаешь, ему выгорает? А если в какой-то год вдруг не выгорит, и никто не умирает, то приходится и помочь слегка, — сказала Николь. Она вдруг рассмеялась. Надеюсь, ты мою болтовню не будешь всерьез принимать. Однако ты довольно весело выглядишь, и не подумаешь, что у тебя пару недель назад любовника застрелили. «Это кто говорит?» «Это я говорю. Или ты здесь кого-то еще видишь?» «Кто про любовника говорит?» Все. На всякий случай Бреннер отступил на шаг назад. Но Николь и не пыталась вцепиться ему в лицо. Она лишь спросила с ледяной марсианской миной на лице. — Что все говорят? — Что ты воевала с Ирми. А так оно и было. Только это вовсе не значит, что меня интересовал Штенцель. Мне хотелось, чтобы Ирми убралась отсюда, потому что она все время что-то вынюхивала. С ней что-то было не так. — А с тобой ничего не было? — Со Штенцелем. — Нет уж, спасибо. — Ну как тут? По таким глазам поймешь, правду человек говорит или нет. А Бреннер тогда взял и просто сказал. — Если ты его не убивала, значит, это был Черни. — Очень остроумно. Мне Черни и в самом деле неприятен с его денежными делами, но вся эта затея со страховками — просто игра в рулетку. Он ставит свои деньги на разных людей и надеется, что хотя бы один из них помрет вовремя. Надеюсь, не русская рулетка. Тут разницы почти никакой, разве что все вы, водители, свои деньги в покер проигрываете. Ваша фирма играет в баре в подвале. Николь опять изображала суровую медсестру. А спасатели Союза — Golden Heart. Везде одно и то же. Я вообще не удивилась тому, что с Лансом и Бимбо стряслось. — И откуда ты только еще про это знаешь? — А ты как думаешь? Зачем у меня здесь сегодня опять уголовная полиция была? Может, ты им нравишься? Ты сказал «может» или мне показалось? А тебя это совсем даже не удивило? Что я уголовной полиции-то нравлюсь? Что Ланс убил Бимбо? Нисколько. При таких карточных долгах, какие Ланс у Бимбо наделал, чего ты только не знаешь. Николь глядела на него таким долгим, осуждающим взглядом, что пару секунд ей пришлось держать голову в полной неподвижности. И тогда Бреннер заметил у нее совсем слабые усики, как у Ханзи Мунса. И хочешь верь, хочешь нет, это делало ее только красивее. Про ваши карточные долги всякий знает. Только спасатели из Союза нисколько не лучше. Ты не поверишь, на какие они суммы своим Golden Heart играют? Ты ходишь в Golden Heart? Раньше ходила. Почему только раньше? До того, как Штенцель стал моим шефом. Заведение ведь ему принадлежало. По крайней мере, половина. А кому принадлежит другая половина? Откуда я знаю? Брату его, я думаю. Но когда потом, через полгода, Штенцель стал моим шефом, мне странно было бы туда еще и по вечерам ходить. Да к тому же он со своим братом поссорился. Ты про это и полиции тоже рассказала? Ты что, думаешь, я пойду с такой вот пиджачной парой в Golden Heart? Бреннер задумался, не было ли это приглашением. Но ради осторожности он покамест быстренько сказал про другое. Пиджачная пара — это хорошо. А все равно сразу видно, кто из них шеф. Конечно. По запаху пота. «Всегда эти женщины со своим нюхом», — удивился было Бреннер, но подробнее расспрашивать не стал. Ему еще нужно было вернуться к вопросу о приглашении. «Теперь ты, значит, опять можешь ходить в Golden Heart?» «Теперь, вообще-то, опять могу сходить. Сегодня в 10:00?» Однако ты будешь первым из вашей фирмы, кто отважится туда войти. В стан врага. С тобой мне не страшно. Ерунда. Значит, в 10? Но только если ты сдашь еще и те таблетки, которые у тебя дома лежат. Бреннер, конечно, почувствовал себя полным идиотом, потому как Николь видела его насквозь своими рентгеновскими глазами. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста», — отвечала знавшая своих людей Николь с улыбкой. И эта улыбка занимала его до 10 вечера больше, чем вопрос о том, кто же мог убить Бимбо и Штенцля. На другой день он все еще не мог понять, отчего у него так раскалывается голова, из-за того ли, что он бросил принимать таблетки, или просто из-за того, что он до 4 утра просидел с Николь в Голденхерт, или потому, что его так озадачило, что официанткой в Голденхерт была именно Ангелика Ланс.